Эпилог. Заслуженная награда. «Ну, Пенелопа, что ты думаешь о Париже?» «Здесь очень мило», — сдержанно ответила я. «Этот город как раз для вас». Ирен и Готфри пребывали в добром здравии и ни в чем не нуждались, что не могло меня не радовать. Мы находились в домике моих друзей под Парижем, в местечке Ньюи. Готфри стоял, облокотившись на спинку кушетки эпохи Людовика XV, тогда как на самой кушетке расположилась моя подруга. Пока я не увидела Ирен, цветущую, словно майская роза, я не подозревала, сколь сильно на самом деле вымотало ее наше приключение в Богемии. «У нас для тебя сюрприз», — сказала подруга. «Для меня? Ну зачем? Вы меня и так избаловали. Такая щедрость. Вы оплатили мне поездку, содержите меня здесь. Пора мне самой вставать на ноги. Кроме того, скоро возвращаться в Лондон». «Куда спешить? Казанове здесь так понравилось», — с озорным видом возразил Готфри. «С твоей стороны будет жестоко вновь тащить его в лондонские туманы, которые, как мне кажется, дурно влияют на его райский голос». Я кинула взгляд на гадкую птицу в клетке, стоявшую у открытой двери в сад. Попугай хриплым голосом поносил порхающих среди кустов корольков. Садящееся солнце окрасило тополя в рубиновый цвет. Готфри великолепно знал, что состояние голоса Казановы беспокоит меня далеко не в первую очередь. «Кроме того», — добавила Ирен, — «ты напрасно нахваливаешь нашу щедрость. Ты приложила к поискам бриллиантового пояса ничуть не меньше усилий, чем мы. Треть его стоимости принадлежит тебе. Даже твой покойный отец не смог бы обвинить нас в том, что мы добыли пояс бесчестным путем. Кто еще, кроме нас, имел основание заявить на него права?» «Пожалуй», — согласившись, уступила я. «А что сказал мистер Тиффани, когда ты предложила ему купить пояс?» «Он сказал, что проявленная мною настойчивость в ходе розысков пояса заслуживает наивысшего восхищения, но при этом с сожалением посетовал на то, что мне не удалось найти сокровище раньше. Так он сумел бы извлечь из него большую выгоду. На это я напомнила ему его же собственные слова о том, что приносящий выгоду бизнес не может вызывать сожаления». «И сколько же тебе принесла продажа пояса?» «Какая ты, Нелл, стала прямолинейная», — сделанной язвительностью промолвила Ирен. Наклонившись ко мне, она прошептала мне на ухо сумму. «Так много? И не забудь, треть этих денег твоя, так что можешь навсегда забыть о печатной машинке». «Но мне нравится работа машинистки, я с ней довольно неплохо справляюсь». «Готфри тоже скучает по работе и поэтому не бездельничает. Сейчас он занимается тем, что представляет интересы важных персон в решении различных вопросов деликатного свойства. Между прочим, продажа бриллиантового пояса — тоже дело его рук. Видела бы ты, как он вел переговоры. Ему палец в рот не клади». Ирен протянула мужу руку, и на ее платье ослепительно блеснул камень. Один из тех, что прежде являлся частью бриллиантового пояса. Некогда он был вправлен в одно из колец пояса, переделанное теперь стараниями мастеров и мистера Тиффани в роскошную подвеску. В ответ на комплимент супруги Готфри поцеловал ей руку, после чего они оба посмотрели на меня с идиотским блаженным выражением на лицах, свойственным даже умным и трезвомыслящим новобрачным. «А как вы объясните эту историю с крушением поезда в Альпах? Каким образом ваши имена оказались в списках погибших? Я прочла о катастрофе в газете, когда уже ехала в поезде в Париж. У меня едва сердце не остановилось. Я содрогнулась. И вдруг вы живы и невредимы встречаете меня на вокзале? Нам очень жаль, что весть о нашей гибели причинила тебе такую боль. И всем тем, кто нас знает», — с искренним сочувствием промолвила Ирен. «В остальном это известие лишь нам на руку», — с довольным видом промолвил Готфри. «Все сложилось как нельзя более удачно. Мы как раз планировали поездку в Италию, даже купили билеты. Как вдруг узнали, что ты, наконец, решилась почтить нас своим визитом. Поездку мы, разумеется, отменили, а билеты сдали, однако, по всей вероятности, наши имена забыли вычеркнуть из списка пассажиров. Теперь Ирен может не волноваться. Король больше не станет ее преследовать». «Как и Шерлок Холмс», — добавила я. «Как и Шерлок Холмс», — кивнула подруга. «Как и Шерлок Холмс», — передразнил нас Казанова. Мы все покатились со смеху. Ирен устроилась на кушетке с видом маленькой девочки, желающей услышать перед сном любимую сказку. «Милая Нелл, ты не могла бы повторить, что они сказали, когда обнаружили, что мы бежали, а в доме никого нет? Ты ведь и так все прекрасно знаешь. Я расту, тебе уже все рассказывала». «Вилли вправду сказал, что мое слово нерушимо?» «Да». «И что, мистер Холмс действительно отказался взять у короля изумрудное кольцо и попросил в награду лишь мою фотографию?» «Что значит «лишь»? На мой взгляд, это уже немало», — вмешался Годфри. «Разве я тебе когда-нибудь лгала?» — спросила я. «Практически никогда», — нахмурилась Рен. «А мистер Холмс правда сказал, что лично может засвидетельствовать, какая мы с Годфри прекрасная пара?» Я устало кивнула. «И он считает, что нас впереди ждет богатство и долголетие?» «Да, можно мне свериться со своим дневником, чтобы точно привести его слова?» «Нет, Нелл, нет, просто слова мистера Холмса кажутся мне немного странными. Такое впечатление, что он знал больше, чем ему полагалось. Впрочем, все это в прошлом, а будущее наше безоблачно и соблазнительно, словно огромное пирожное. Не будем ломать голову над старыми загадками». «Ирен, но если тебя официально нет в живых, тебе придется распрощаться со сценой», добавила я в бочку с медом ложку дегтя. «Похоже, что так», — посерьезнела подруга. «Впрочем, мы ведь в любой момент можем воскреснуть. Правда, Годфри? Я всегда мечтала восстать из мертвых и посмотреть, какое это произведет впечатление на окружающих». «Значит, воскреснем», — пообещал Годфри и, наклонившись, погладил ее по руке. «В любой момент, когда ты захочешь». «Понимание, что обладаешь столь великой властью, доставляет еще больше наслаждения, чем выступление перед публикой. Кстати, Нелл, ты можешь не переживать. Я пою для себя и для друзей. Кроме того, я не исключаю, что в будущем мне может подвернуться что-нибудь интересное и загадочное. Уверяю тебя, в Париже грешат и совершают преступления ничуть не реже, чем в Лондоне». «Но погода здесь гораздо лучше», — вмешался Годфри. «И потому нам приятнее жить здесь. И был бы еще приятнее, если бы ты, Нелл, перебралась к нам». «И вот, обсудив прошлое, мы перешли к настоящему». С этими словами Эйрен встала и удалилась. Честно говоря, я тешила себя надеждой, что подруга подарит мне камень из бриллиантового пояса. Камень достаточно большой, чтобы он уместно смотрелся в какой-нибудь скромной броши. Кому в этом случае придет в голову, что это бриллиант? Ирен вернулась, держа в руках то, что я сослепу приняла за пояс из черного густого меха. Присмотревшись, я поняла, что это черный персидский кот, самый большой и толстый из всех, что мне приходилось видеть. «Познакомься, это Люцифер», — представила кота Ирен. «Если хочешь знать, он настоящий парижанин. Мы с Годфри решили подарить его тебе, чтобы Казанова не расслаблялся и старательнее учил алфавит». «Только не алфавит, Ирен», — расхохоталась я. «А, кстати, ты чему-нибудь успела научить Казанову, пока я у вас тут гощу?» «Ну, конечно», — кивнул Годфри, наблюдая за тем, как Рен кладет мне на колени хитро щурящегося Люцифера. «Теперь Казанова знает все буквы, вплоть до «Р».» «Он похож на твою старую муфту», — смягчившись, сказала я Рен, глядя на кота. «Он успел слопать столько булочек, сколько у меня в муфте никогда не поместилось бы. Неужели он сладкоежка?» «Еще какой! Казанова придется ему по вкусу». «Боюсь, хозяйка квартиры, в которой я сейчас живу, не дозволит мне держать кота», — начала я. «Ну так смени квартиру, милая Нелл», — пожал плечами Годфри, прикурив Рен папиросу. «Кстати, когда будешь искать себе новое жилье, советую принять во внимание, что лично мы против котов ничего не имеем, и вообще мы добрые и непридирчивые». «Ты что, серьезно?» — ахнула я, поняв, на что намекает Годфри. «Еще как серьезно», — подхватила Ирен. «Мы слишком привыкли к твоей помощи и твоей рассудительности», — добавил Годфри. «Нелл, нам без тебя не обойтись». «Но у вас медовый месяц, вам наверняка хочется побыть вдвоем. Зачем вам лишний свидетель?» Ирен захохотала, потом засмеялся Годфри, и я, и Казанова, и, клянусь вам, кот. «Мы и так уже несколько месяцев кряду бьем баклуша», — сказала подруга. «Пора потрудиться». «Правильно», — кивнула я, переложив на кресло Люцифера, который тут же высунул розовый язычок и принялся вылизывать белый воротничок. «Что надо сделать в первую очередь?» «Выпить за удачу», — ответила Ирен, подняв бокал. «Удачу в чем?» — поинтересовалась я. «Во всех наших начинаниях», — ответил Годфри. «Стоило ли ждать от друзей логики и здравомыслия?» Я подняла бокал с минеральной водой. «Хватит болтать!» — закричал из клетки Казанова. Кот повернулся к нему и неслышно спрыгнул на пол. Я увидела, как черная тень скользнула по ковру к попугаю. Ирен выдержала паузу, чтобы привлечь наше внимание. Она выглядела довольной, как Люцифер. «А мне кажется», — по-театральному повышая голос, произнесла подруга и подняла бокал, «что раз уж мы расстаемся с прошлым, надо отвесить ему еще один последний прощальный поклон». «У меня тост, дорогие мои. Доброй вам ночи, мистер Холмс, где бы вы сейчас ни находились».